Глава 16. Герцог Итан Вильгурский. Да, пани Калиновская умела шокировать. У меня возник резонный вопрос. Откуда она узнала об Амелии? «Новая воспитательница?» – переспросил я, чтобы дать себе время подумать. «Что-то ты старыми не интересовалась?» Вета беспечно пожала плечами. «А у тебя были еще и старые?» Сдерживая улыбку, произнесла она. «Видимо, нам будет что обсудить с длинными зимними вечерами». Гнев разгорался во мне с бешеной скоростью. Чтобы успокоиться, я подошел к камину и протянул руки к огню. Мало кто знает, что мне подвластен и огонь. Официально я темный маг, мастер проклятий и магистр некромантии. Такой редкий дар, как возможность управлять огнем, я держал в секрете. «Послушай, Вета, скажу честно, мне не нравятся незваные гости», — холодно произнес я, даже не повернувшись к невесте. «Кем бы они ни были». «Ты не посмеешь меня выгнать?» Маска послушной девочки слетела с нее в мгновение ока. «За моей спиной стоит сам король?» «Как же устал! Столько потрясений за день, а тут еще Вету принесло!» Такая наглость просто бесит, но вышвырнуть ее из замка не получится. Паршивка права, король не простит неповиновение. Так, глубокий вдох, выдох, вдох, выдох, лишь бы не сорваться и не наговорить дерзостей. «Густав!» — закричал я вместо того, чтобы позвонить в колокольчик. «Надо выплеснуть куда-то негативную энергию. Вот бы сейчас в лес и разрушить пару-тройку деревьев, и лучше без магии. Топором». Я едва не застонал от предвкушения, энергия потекла по венам. Вот что мне сейчас было нужно. Дворецкий появился сию же секунду, как будто ждал под дверью. «Я здесь, ваше сиятельство. Подготовь для пани Калиновской гостевую комнату и прикажи перетащить туда ее вещи из прихожей». Не смог сдержать я раздражение. «Как будто не в замке герцога, а на придорожной станции». Вета одобрительно кивнула, посмотрев, с какой скоростью испарился дворецкий. «У тебя вышколены слуги», — заметила она. «Благодарю», — холодно ответил я. «Не смею тебя больше задерживать». «Знаешь, а я задержусь», — нахально заявила она. Я едва сдерживался, чтобы не вышвырнуть ее из комнаты. Не лучшее время она выбрала для демонстрации своей заинтересованности. Кто знает, может, если бы не сегодняшнее происшествие, то я, вероятно, более благосклонно отнесся к ее визиту. А так не повезло Вете. Я не в том настроении, чтобы сейчас вести светские беседы, как можно более вежливо сказал я. Поверь. Тебе сейчас лучше уйти. «Спешишь к воспитательнице?» С нотками ревности произнесла моя гостья. «Что?» Не помня себя от гнева, закричал я. «В своем ли ты уме, Ветта?» «Ты злишься? А значит, это правда, что у тебя роман с нищенкой?» Воскликнула она дерзко, глядя мне в глаза. Такой безумный порыв, может, и заслуживал уважения, но не у меня. Меня разозлило постоянное вмешательство в мою жизнь. Я не обязан отчитываться ни перед кем. На лице заиграли желваки, с такой силой я сжал челюстью, чтобы не сказать чего-нибудь позабористее. Отчаянно хотелось выругаться. «Ошибаешься? Я твоя невеста и имею право...» «Не имеешь ты никаких прав!» — рыкнул я на нее. «Не забывайся, Вета! Невеста еще не жена, и эту пропасть ты можешь не преодолеть!» «Так вот, как ты заговорил!» — в бешенстве сузила она глаза. «Я не могу признать, что даже в гневе пани Калиновская была чертовски привлекательна». И я залюбовался ее сверкающими от бешенства глазами, алыми слегка приоткрытыми губами, жемчужными зубками. Я откровенно разглядывал ее как породистую лошадь. Определенно, внешность хороша для будущих наследников, но характер, похоже, не тот, что она мне демонстрировала до сегодняшнего дня. Может, и хорошо, что она пожаловала одна. Легче будет узнать ее истинные мотивы и познакомиться поближе, чтобы окончательно решить с женитьбой. Мой гнев слегка поутих. Общение с Ветой не самое страшное, что могло произойти. Гораздо ужаснее было бы заявить сюда ее отец с королем с требованием немедленно жениться. Не люблю, когда суют свой хорошенький носик туда, куда не следует, — насмешливо произнес я. Тебе бы и стоило поучиться хорошим манерам. А это твоя Академия идеальных жен закончила, что ли? Вета не сдержала сарказма. «Ты, кажется, не поняла намека про нос? Скажу прямо, Вета, не лезь не в свое дело!» Все-таки у нее талант выводить меня из себя. «Так, может, твоя племянница и не племянница тебе вовсе?» насмешливо произнесла она. «Интересно послушать твою версию. Кто на самом деле мне Оливия?» «Незаконорожденная дочь, а это воспитательница, ее мать», — выпаливает Вета, торжественно поглядывая на меня. «Да чего же изворотлив ее ум, или это не ее слова? Становится понятно, отчего пани Калиновская так быстро появилась в моем замке. Призвать к порядку загулявшего жениха и проследить, чтобы ненароком не женился на вымышленной матери, моей несуществующей дочери». «Откуда у тебя эти сведения?» – устало спросил я. Бороться с измышлениями Веты не было никакого желания. «Значит, это правда?» – разочарованно протянула она. «Предположим, что ты права. Хватит стонать. Предположим, что ты права. Мне стало интересно, что она будет делать в придуманной ей же ситуации». «Ты не мог так со мной поступить!» На ее глазах блеснули слезы. Я сделал шаг навстречу, а Вета попятилась к стене, пока не уперлась спиной. «Ты сама придумала эту нелепую ситуацию, сама в нее поверила и пытаешься убедить меня!» — рявкнул я, чтобы привести ее в чувство. «Хватит, Вета! Ступай в свою комнату и успокойся! Потом все обсудим!» «Так это неправда!» — с надеждой переспросила она. «Неправда. Оливия – моя племянница, а Амелия – ее воспитательница с весьма достойным образованием». Вета, хмыкнув на мои слова, гордо удалилась. «Ох, не к добру ее появление. Что-то еще за этим стоит. Вот только что! Мало мне загадок в последнее время, так еще одна появилась».